окончательно сбитая с толку, неуверенно побежала прочь от своей норы, как раз туда, где сидел хвост с трубой. Вся так долго сдерживаемая энергия кота разрядилась в одно мгновение. Напрягшиеся мускулы одним движением перенесли его через край оврага. Едва коснувшись земли, он снова взвился в воздух. Мышь перед смертью не успела даже удивленно пискнуть. Двигаясь, как советовал Потягуш, туда, куда смотрит левое плечо, Фритти вспоминал о странной встрече со старым охотником. Он всегда видел Потягуша на досуге, ничем не занятым, холодным и отчужденным. Но сегодня он вел себя с Фритти совсем иначе. Он был другим, живым, энергичным, и, что уж совсем непонятно, проявлял по отношению к Фритти большую доброту и уважение. Хотя хвост трубой всегда старался ничем не задевать Потягуша, он ничего не сделал и для того, чтобы заслужить уважение бывалого охотника. В этом была какая-то загадка, которую он не сумел разгадать так, как разгадал загадку воздушного вихря. Ну и денек! Вот бы веселились его знакомые у стены, услышав историю о том, как один из племени учил язык рикчикчиков на дереве их вождя. Но, возможно, он никогда больше не споет свою песню у стены сборищ. Он принадлежал к племени и не мог нарушить клятву. Теперь он стал настоящим охотником. Но охотнику было очень грустно, и он чувствовал себя таким маленьким. Уже за полночь он начал ощущать слабость в уставших мускулах. По меркам племени он ушел далеко, тем более для кота его возраста. Ему нужно было выспаться. Разыскивая подходящее место, он нашел поросшую травой ямку у корней большого дерева. Хвост с трубой тщательно понюхал воздух, но не обнаружил ничего опасного. Он трижды покрутился вокруг себя в маленькой ямке, отдавая дань праматери, златоглазу и плесунье небесной, трем дающим жизнь. Потом свернулся клубком, прикрыл нос кончиком хвоста, чтобы сохранить тепло. Уснул он быстро. Фритти снилось, что он находится под землей в кромешной тьме. Он изо всех сил царапал лапами легко поддающуюся землю, но ее все не убывало. Он знал, на него что-то охотится, точно так же, как он сам охотился на песклю. Сердце бешено колотилось. Наконец земля под лапами поддалась, и он вывалился сквозь земляную стену на открытый воздух. Там, на лесной поляне, он увидел свою мать со всем выводком. Здесь же были мягколапка, Потягуш и тонкая кость. Фритти пытался предупредить их, что за ним гонится нечто, но рот был забит землей. Когда хвост трубой попытался заговорить, оттуда только сыпалась пыль. Глядя на Фритти, его семья и друзья рассмеялись, и чем больше он пытался рассказать им об опасности, исходящей от преследующего его существа, тем больше они смеялись, пока у него в ушах не загудели пронзительные звуки, словно кто-то громко, раскатисто чихал. Хвост трубой разом проснулся. Смех превратился в пронзительный лай. Замерев, Фритти слушал отчетливо доносившиеся звуки. Они раздавались совсем рядом, и через несколько мгновений он понял, что они означают. Где-то в темноте за деревьями тявкала лиса. Для взрослых котов лиса не представляет опасности. Фритти снова было улегся, но тут услышал еще один звук. Жалобное мяуканье котенка. Он вскочил и поспешно направился вниз по заросшему склону выяснить, в чем дело. Тявканье и рычание становилось все громче. Фритти вскочил на верхушку валуна, поднимавшуюся над низкорослым кустарником. На много прыжков ниже по склону матерая рыжая лиса тявкала на прижавшегося к пригорку котенка. Малыш выгибал спинку, вся шерсть на нем стояла дыбом. «Не слишком-то устрашающее зрелище даже для лисы», — подумал хвост с трубой. Спрыгивая с валуна, Фритти заметил что-то необычное в позе котенка. Он был ранен, и, несмотря на все свое грозное шипение, серьезного сопротивления оказать не мог. Лиса, без сомнения, это тоже знала. И вдруг он с ужасом понял, что загнанный лисой в угол котенок — это Шустрик. Глава четвертая. В единый меховой клубок, свернувшись, свившись, кошки дремлют, подергиваясь, поднывая, но видит ли единый сон? Эрик Баркер. «Шустрик! Шустреночек!» Фритти кубарем скатился с поросшего кустами склона. «Это я! Хвост трубой!» Котенок, не меняя оборонительной позы, бросил взгляд в сторону Фритти, но, судя по всему, не узнал его. Лиса резко повернулась к приближающемуся Фритти, но сдаваться не собиралась. Когда он затормозил всего в двух прыжках, она угрожающе тявкнула. «Не подходи ближе, мышеед несчастный, я и с тобой разберусь!» Теперь хвост трубой ясно видел, что это лиса-самка, и, несмотря на взъерошенную шерсть, немногим больше его самого. Лиса была тощая, ноги у нее дрожали от злости или от страха, Фритти определить не мог. «Почему ты угрожаешь этому коту, сестрица-охотница?» — медленно-примирительно произнес Фритти. «Он что, тебя обидел? Он мне родственник, и я за него в ответе». Ритуальный вопрос, похоже, несколько угомонил лису, но она не отступила. «Он угрожал моим деткам», — тяжело дыша ответила она. «Если понадобится, я буду драться с вами обоими». «Ее детки, ах, вот оно что! Чтобы защитить своих малышей, лисы, как и матери племени, готовы на все». Он посмотрел на ее торчащие ребра. Должно быть, осень была трудной и для лисы, и для лисят. «Как же он угрожал твоей семье?» — спросил хвост с трубой. Шустрик, стоявший всего в одном прыжке от него, не сводил глаз с лисы и, кажется, даже не замечал присутствия Фритти. Лиса одобрительно взглянула на Фритти. «В предрассветной темноте я вывела лисят на прогулку», — начала она, — «но почувствовала запах хищников, крупных хищников, незнакомый запах. Он немного напоминал запах барсука и немного кошки. Я тут же загнала лисят обратно в нору и легла на них, чтобы вели себя тихо, но опасный запах не исчезал, и тогда я решила увести чужого зверя, кто бы он там ни был, подальше от детей. Я велела им не вылезать из норы, а сама выбралась через другой выход. Запах очень усилился, хищники были где-то совсем близко. Я показалась им и бросилась прочь, а они за мной в погоню. Я вела их по оврагу и вдоль пруда. Даже выскочила на открытый луг, надеясь при свете луны увидеть своих преследователей». «И кто же это был?» — перебил ее хвост трубой. Лиса сверкнула на него глазами, шерсть у нее на загривке встала дыбом. «Терпение!» — одернул себя хвост трубой. «Не знаю, кот!» — резко ответила она. «Они оказались слишком хитрыми, чтобы броситься за мной в траву. Когда они так и не появились, мне пришлось вернуться. Не то они перестали бы гоняться за мной и пустились бы на поиски норы. Впрочем, я уже сказала, это были жестокие и умные хищники. Они уже поджидали меня у края леса, и мне пришлось мчаться стрелой, чтобы убежать от них. Они держались в тени, по кустам. Я даже точно не знаю, сколько их было. Думаю, больше трех». Отвага матери лисы восхитила Фритти. А смог бы он так вести себя в подобном положении? «Я все бежала и бежала», — продолжала свой рассказ Селяна, «пока не убедилась, что мои малыши в безопасности. И, наконец, бросила своих преследователей в роще, запутав следы. Надеюсь, ты слушаешь внимательно. Я редко разговариваю с котами и ничего не повторяю для них дважды». «Я слушаю с большим интересом, сестрица-охотница». «Вот и хорошо», — уже дружелюбнее отозвалась лиса. И Фритти понадеялся, что чем бы по котеночному недомыслию не досадил ей Шустрик, они сумеют договориться без помощи зубов и когтей. «Так вот, вернувшись окольным путем, я услышала, как мои лисята отчаянно вопят и зовут меня, и нашла в норе это маленькое чудовище. Разве не ясно, что пока я уводила подальше тех других, он проник ко мне в нору, чтобы причинить зло моим деткам?» Она снова ощетинилась. Хвост трубой собрался было сказать что-нибудь успокаивающее, как его опередил пронзительный крик Шустрика. Фритти и Лиса разом повернулись к котенку. «Нет, нет!» — подавшись вперед, задыхаясь, кричал Шустрик. «Я прятался, прятался от них!» Его начала бить дрожь. Фритти в тревоге за своего маленького друга стал медленно придвигаться к нему. «Сестрица-охотница, твое беспокойство о детях вполне понятно, но, по-моему, ты приняла за злодея еще одну жертву своих обидчиков». Он уже был рядом с Шустриком. Уткнувшись носом в бок Фритти, котенок жалобно запищал. Лиса внимательно посмотрела на Фритти.